Глава 16. Дружков шоу. Перед тем, как штурмовать телевидение, Иван, Василий и Клара собрались в ФБР, как в былые времена, по которым уже успели соскучиться. Торт, принесенный Кларой, чтобы отпраздновать выход на свободу, в такую рань полез в горло одному Ложкину. Некоторое время все просто пили чай и радовались тому, что самое страшное в этой истории позади. Иван и Васька со смехом вспоминали, как драпал от них, сверкая траурными фалдами, Бойко. Клара поведала, как проходила прописку в Лефортово. Послушали пару треков, перепутанного с одноименными кладбищем и крематорием Хованского. Поржали, вспоминая валериков, соплю и малолетних ауешников. В общем, пока не перешли к делу, было довольно весело. Познакомив коллег с подсказанными Тамарой совпадениями со знаками зодиака и передачей на эту тему на федеральном телевидении, Иван попросил у них помощи. Как лучше подступиться к вопросу? Клара, вспомнив, что она все еще секретарь, села на телефон. Но, к сожалению, звонок просто на телевидение ничего не дал. Ее отфутболивали раз за разом, особенно слыша просьбу о личной встрече с Сергеем Дружковым. Звезду экрана берегли от контактов со стороны, как зеницу ока. «Принимают за девочку-фанатку, что ли?» — начала злиться Клара. Может, наврать им, что Ложкины инопланетяне похищали? Или что-то в этом роде? «Ничего вы без меня не можете», — чванливо отозвался Василий и многозначительно взял в руки свой мобильный. И, вопреки ожиданиям, оказался прав. Покопавшись в записной книжке, Ложкин с пафосом престидижитатора, достающего из цилиндра кролика, извлек из нее нужный номер. «Помните чувиху, у которой такса слаба напередок?» — напомнил фокусник. «Так вот, она на ящике работает. Правда, не на РЕМ-ТВ, а на Первом. В эфире». «Да ладно!» — искренне удивились и Клара, и Иван. «Кем же?» — спросила секретарша. «Она ж и шокает, и гекает. Нет?» «Ей можно», — объяснил Ложкин. «Она в поле чудес буквы переворачивает. Там ее будущий муж, кстати, и приметил. Одним из спонсоров был». «Откуда такие подробности?» — спросил Иван с легким подозрением. «Мы немного поддерживаем отношения», — невинно ответил Василий. «А что?» «Удивительно. Но спустя 3 минуты телефонной беседы, ради которой замурлыкавший в трубку Ложкин вышел из комнаты, вопрос был действительно решен». «Сказала, не проблема», — доложил Васька. «Через час надо подгрести. Продюсер передачи встретит. Только просила поторопиться. У них график плотный. Говно для народа снимают». Василий неправильно истолковал приподнятые Кларины брови. «Шо? Это ее слова?» Клара с Иваном и Ложкиным поехать не смогла. У нее была назначена встреча с Миленой Красовской по поводу Кирилла, а также по еще одному неожиданному вопросу. «Наследство делить будем», — сказала секретарша. «Не поверите, но мне... теперь часть Харона принадлежит». Оказывается, доля бизнеса бывшего мужа все еще значилась в бумагах за ней, его первой женой. «Денежные проблемы, значит, позади?» — порадовался за Клару Черешнин. «Поздравляю». «Не с чем», — остановила она. «Крематорий закрыли. Буквально вчера». «Серьезно?» «Мне-то все равно. Я даже рада. Клара, не кривя душой, предпочла бы не связываться с имуществом Красовского ни в каком виде. Если бы не интересы Кирилла, пусть его мымра горе помыкает. Чего-то там с лицензированием не срослось. — Понятно, — ответил Иван, про себя подумав, что Хованский не блогер, естественно. Пользуясь ситуацией, видимо, сделал ход. Все смотрели «Игры престолов», все понимают. Договоренности нужны для того, чтобы их нарушать. У кого драконы, тот и прав, короче. Проводив Клару навстречу, напарники-детективы отправились на Серпуховскую. Там, в зданиях бывшего электромеханического завода имени Ленина, располагался продакшн РЭМ-ТВ. В годы войны завод выпускал снаряды для «Катюши», помимо электродвигателей. В мирные же переквалифицировался на информационные бомбы. Встретившим их на входе продюсерам оказалась очень-очень-очень уставшая девушка с кругами под невыспавшимися глазами, размером со знаменитые инопланетные знаки в английских пшеничных полях. В геометрическом центре кругов, пульсируя, мерцали сконцентрированные грусть, тоска и безнадега. Представившись Зиной, девушка, не теряя ни секунды на выслушивание неинтересных ей причин, приведших посетителей на ТВ, сразу же перескочила к делу. «От Ветюшанской?» Василий кивнул. «За мной!» — скомандовала Зина и внезапно бросилась на утек. Иван и Ложкин едва поспевали за стремительной, уставшей девушкой, которая вела их за собой, не оборачиваясь, через коридоры, ступеньки, двери, проходы и пролеты, быстрым шагом человека, которому нужно срочно выполнить очередной пункт длиннющего списка дел, чтобы тут же перейти к следующему. Остановилась Зина так же внезапно, как и стартовала. Обернувшись к визитерам, она открыла перед ними дверь, за которой обнаружилось небольшое кафе. По всей видимости, служебное, в котором перекусывал персонал, а также проходили короткие встречи между теми, у кого не было времени встречаться с кем-либо, не совмещая это с завтраком, обедом или хотя бы чашкой кофе. «Вот он!» — кивнула Зина на все кафе сразу и снова, сорвавшись с места, кинулась вперед. Кто он и где именно, Иван не понял совершенно. Слава богу, Зина догадалась не убежать и познакомить их с Дружковым лично. За столиком в углу, с чашкой кофе, уставившись в мобильный телефон, сидел широкоплечий, совершенно лысый мужчина в хорошо подогнанном по фигуре элегантном лазоревом пиджаке. Наверное, Иван его где-то видел, но более четких ассоциаций мужчина у него не вызывал. «Сергей, к тебе», — произнесла продюсер. Мужчина, оторвавшись от телефона, поднял взгляд и вопросительно посмотрел на всех троих. «Какие-то вопросы по архиву», — уточнила Зина. «В четверг во втором павильоне, помнишь?» Лысый неопределенно кивнул. «Через полчаса переозвучка. В 6 Египет и Тайна Атлантов. Одновременно». «Сделаем», — ответил Сергей густым баритоном. Зина поставила в своей папке какую-то пометку, вероятно, зачеркнула один из пунктов, после чего снова взяла спринтерский старт и в мгновение ока куда-то унеслась. «Присаживайтесь», — широко улыбнулся мужчина Ивану и Василию и, привстав, протянул им для рукопожатия ладонь. «Сергей Дружков, а вы?» Представившись частными детективами, друзья уселись за столик телеведущего. С первых же минут общения стало понятно, как Дружков оказался в своей профессии. Он обладал настолько очевидной харизмой, пропустить которую ни взглядом, ни ухом было невозможно. Она была в его больших, дружелюбно светящихся, светло-серых глазах, в ослепительно-белозубой улыбке, в полном спокойствии тембре голоса, в породистых, плавных аристократических движениях всего тела, в подаче даже самых простых слов и фраз. С такими данными с экрана можно было нести любую ахинею. Она звучала убедительней обращения Путина к Заксобранию. Сам Дружков, впрочем, как тут же выяснилось, к особенностям своей личности относился с иронией. «Парни, вы думаете, я сам не понимаю, что за передачу веду?» — сказал он, уловив в поведении гостей некие сигналы. «Вот», — Сергей потряс стопкой бумаг, которые лежали перед ним на столе, «то, что сегодня записываем. Вы в курсе, что Клеопатра была с Урала? А град Китиж — столица Атлантиды. То-то, а мои зрители скоро будут». Дружков печально улыбнулся. «Такая работа. Семья, планы, кредиты. Все как у всех. Да мы, в общем, без претензий. Иван не собирался учить телеведущего жизни. Нас интересует одна конкретная ваша передача». Черешнин вкратце изложил тезисы про стихии и приносимые им жертвы. «Что-то припоминаю», — ответил Дружков, когда он закончил. «Но там был целый цикл, не одна передача». «А откуда первоисточник?» — спросил Иван. «В интернете я ничего не нашел». «Какой первоисточник? Я вас умоляю!» Дружков обаятельно расхохотался в полголоса. «Редакторы наши придумали, как и все остальное. Минутку». Телеведущий позвонил по телефону, и спустя минуту перед ними снова стояла уже очень-очень-очень-очень уставшая девушка. «Зинушка, помоги ребятам разобраться», — попросил Сергей Дружков тоном, которому невозможно было отказать. «А меня вы извините, пожалуйста. Сейчас переозвучка, потом запись. Еще же надо вникнуть, что там про славянские корни Птолемеев понаписали». Попрощавшись с Ложкиным и Черешниным, как со старыми друзьями, обаятельный Сергей покинул кафе. Иван и Васька с надеждой повернулись к Зинушке. Во взгляде девушки кипела то ли ярость, то ли ненависть. Угадать было сложно, но что было совершенно очевидно. Свалившееся ей на голову поручение она считает еще одним несправедливым обстоятельством, безмерно утяжеляющим ее и без того нелегкую жизнь. Но зато она действительно смогла помочь. «Да, я помню», — сразу сказала Зина. Закатив глаза куда-то во внутренний архив памяти, она монотонно, но при этом сосредоточенно, без запинки, заговорила, словно когда-то выучила все наизусть. «Нашу землю населяют эмиссары более развитой цивилизации. В их обязанности входит следить за балансом добра и зла. С ними поддерживается космическая связь их родной расы, через которую им поступают задания. После отбытия срока службы они покидают нашу планету, переносясь обратно в свою высокоразвитую Вселенную». «А что за цивилизация?» — спросил Иван и выдал все, чем владел по этому вопросу. «Нибиру? Рептилоиды?» «Не, это для олдфагов». Зина даже чуть скривилась. «Современному зрителю такое неинтересно». «Цивилизация четырех стихий, четырех основных элементов, из которых состоит все на свете. К ним же привязаны и знаки зодиака. 12 основных, всем известных, и змееносец. Не пришей кобыле хвост». «Четыре стихии. Вода, воздух. Земля и огонь, верно. «А про жертвоприношение девственниц там что было конкретно?» — спросил Иван. «Не помню, что мы там выдумали». Зина задумалась. 3-4 передачи на эту тему было. Надо лезть в архивы». «А не могли бы вы...» — начал довольно учтиво Черешнин, но был перебит. «Когда я, по-вашему, должна этим заниматься?» Зина с таким чувством посмотрела Ивану прямо в глаза, что он совершенно потерялся. «Простите», — сказал он, — «может, вы просто скажете, где найти?» Но продюсер уже взяла себя в руки. «Извините», — сказала она, потупив взор. «Я чуть позже вам ссылку с доступом кину, и вы сами посмотрите. Так пойдет?» «Спасибо огромное!» Иван ее просто уже боялся, но решился спросить еще. «Зина, а как по-вашему, есть какой-то шанс, что кто-то, послушав вашу передачу, во все это поверил?» «Какой-то шанс?» Девушка то ли оскорбилась, то ли удивилась. «Пойдемте, я вам кое-что покажу». Спустя 3 минуты очередного забега за бешено мчащейся по коридорам и лестницам Зинаидой они остановились перед дверью в некое подсобное помещение. Зина открыла дверь и включила в подсобке свет. Помимо сложенных, как попало, пыльных частей телевизионных декораций и разнообразного, принадлежащего уборщицам, инструментария, в помещении были высокие стеллажи, до потолка заставленные большими картонными коробками. Зина взяла ту, что была поближе, и показала Ивану. «Тут письма по передачам Сергея. 1000!» продемонстрировала она даже нераспечатанные конверты, посланные неравнодушными телезрителями. И столько же еще на имейл приходит. «Поздравляю!» — подал голос Ложкин. «Один из них маньяк». Зина иронии не уловила. «Один? Ха-ха!» — без тени улыбки сказала она. «Да их 1000! Я же вам говорю!»